Все почувствовали, что от этого подобия женщины ничего хорошего ожидать для подсудимых нельзя. На свидетельском месте образцовый механизм был, как всегда, во всеоружии. И непривычная обстановка не только не смутила миссис Причард, но, напротив, заставила ее подтянуться, как часового на посту. Ведь сейчас она была призвана разоблачать вражеские козни, и она делала этим угодное Богу. Когда Чарли увидел домоправительницу Босса, выступающую в роли свидетельницы, он впервые ощутил нечто вроде испуга. Темная волна ненависти шла от этой женщины, заливала его и его близких. И эта мать Патриции, той самой Патриции, которая клялась всегда быть его другом. Он пытался успокоиться. Вот выступит Патриция и скажет, что все это неправда, что она сама искала его дружбы, сама пригласила его к себе и пришла к нему в гости. «Спокойно, спокойно», — повторял он себе. Миссис Причард была немногословна. Однако из ее кратких и энергичных слов можно было понять, что она и ее дочь Патриция явились жертвами преследования негритянского мальчишки и его семьи. Мальчишка дошел до того, страшно сказать, что пробрался даже в замок самого мистера Милларда, и если бы не миссис Причард, неизвестно, что бы он себе позволил. Он совершенно забыл о расстоянии, отделяющем черных от белых людей, и держал себя на равной ноге с ее дочерью. Мало того, когда она, миссис Причард, запретила дочери общаться с негром, он обратился за помощью к своему родственнику, этому певцу, которого она не слушала и, разумеется, не желает слушать. Они позвонили в дом миссис Причард и объявили, что мальчишка при смерти, и чтобы Патриция пришла сказать ему последнее «прости». Конечно, у Патриции нежное сердце, она не могла отказать, и отправилась в этот ужасный дом, и даже скрыла это от своей матери, чтобы мать не волновалась. «Благодарю вас, миссис Причард», — ласково сказал Сфикси. «Суд понимает ваше возмущение и разделяет ваше негодование». Прокурор обратился к судье. «Ваша честь, я вызвал сюда еще нескольких свидетелей, но не знаю, захочет ли суд их выслушать. Дело в том, что они несовершеннолетние». Сфикси сделал вид, что раздумывает. «По закону это не полагается», — сказал он. «Но если это будет способствовать выяснению характеров подсудимых и обстоятельств самого дела, мы, разумеется, выслушаем этих несовершеннолетних и примем во внимание их заявление». Где-то на одной из задних скамей произошло движение. «Слышишь? Ты слышишь, что он говорит?» — захлебываясь, прошептал Джой Беннет Василю. «А нас он не хотел допустить». Пат была одета очень нарядно, в розовом кружевном платье и легких светлых туфлях. Мать старательно завела ее медные волосы, и они лежали пышными локонами на плечах и спине. Пат держалась скромно и достойно, как и полагается благовоспитанной молодой леди с Парк-авеню. Она была очень бледна, и Чарли с состраданием подумал, как ей должно быть страшно и трудно выступать перед таким залом и защищать своего друга от несправедливости судей. Все в нем было полно благодарности к Пат. Он гордился тем, что дружит с такой смелой, благородной девочкой. Но вот Пат заговорила. «Да, сэр. Я была в этот вечер в доме певца Робинсона. Нет, сэр, не своей охотой. Меня заманили обманом, сэр. Да, я предполагаю, что Чарльз Робинсон участвовал в обмане, хотя он меня и уверял, что нет». «Что? Что такое?» Чарли задохнулся. На секунду ему показалось, что он бредит, что все это просто страшный сон. Стоит только встряхнуться хорошенько, он проснется, и все станет на свое место. Но свежий голосок с пробивающимися металлическими нотками звучал все так же отчетливо и хладнокровно. «Да, сэр, там были все подсудимые и еще много других. Сейчас я постараюсь вам их перечислить». Чарли старался поймать взгляд Пат. «Нет, здесь что-то нечисто. Ее, наверное, заставили так говорить. Возможно, мать наказывала ее.